Глава 9. Резюме. Корни глобального зла. Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война со собственным невежеством, агрессией, раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей. Рерих. На сессию пришел молодой мужчина и рассказал, что у него есть проблема, которая не отпускает его многие месяцы. Дело в том, что он уже год пытается устроиться на новую работу, проходит все этапы собеседования, но на последнем этапе всегда проваливается. Это интервью с HR-специалистами. В чем же дело? Что они спрашивают у вас? Заинтересовалась я. Я всегда проваливаюсь на вопросе, почему вы хотите работать именно в нашей компании. И что же вы обычно отвечаете? Я стараюсь отвечать правильно, начал он, что они делают важное дело. И тут я понимаю, что он абсолютно не верит в то, о чем говорит. Постойте, а на самом деле для вас это важно? Честно говоря, не очень, признался он. Вы хотите сказать, что вам абсолютно не важно, чем занимается компания, в которой вы будете работать? А если, например, они бы производили вещества, вредные для здоровья человека, вы бы хотели работать у них? Тут вопрос цены. Если будут платить большую зарплату, то почему бы и нет? А вы хотели бы, чтобы ваши близкие употребляли эти вещества? Нет, конечно, вскрикнул он. А кто же должен быть вашим покупателем? Для кого вы будете их производить и распространять? Для других, не для моих же детей и близких, произнес он спокойно. В этом маленьком эпизоде есть два важнейших момента, на которые я хочу обратить ваше внимание. Во-первых, современный человек четко разделяет свое и чужое. И то, что для себя не хотел бы, другим можно. И во-вторых, к сожалению, мы готовы жертвовать своими ценностями ради денег или других благ. Это два основных симптома той страшной болезни, которой поражена наша цивилизация и каждый из нас. И эти два фактора, я уверена, разрушают основу нашего общества и являются причинами всех наших бед. Зло начинается в сердце каждого из нас. Маленькие масштабы растут и приобретают силу в организациях, а потом в отдельно взятых странах и в мире в целом. Большое зло имеет свои корни, и эти корни берут начало в наших душах. Мы привыкли обсуждать глобальные проблемы, заботиться о чем угодно, но не замечаем вопросов, которые лежат у нас прямо под носом. Мы не замечаем нас самих. Мы уходим от самопознания, занимаемся всем, только не собой. А зло не дремлет. Зло начинает свою работу с малого, казалось бы, незаметного. Например, это поступок врача, который назначает операцию вместо консервативного лечения. Или делает гипердиагностику, чтобы получить с пациента побольше денег. Или это рядовой офисный сотрудник, который путем обмана и предательства двигается вверх по карьерной лестнице. Или это человек, который разрушает чужую семью, чтобы построить свою счастливую. Или это компания, которая производит ядовитые игрушки или низкокачественные продукты питания для других, не для своих. Главное, чтобы было сырье дешевле и профит побольше. А дальше зло приобретает силу и объемы уже на уровне общества и целых стран. У большого зла разные маски. И каждый из вас хоть раз сталкивался с этим. Но все начинается с малого, с нас самих, и приобретает масштаб уже в компаниях, политике стран и на планете. Какими принципами руководствуется отдельно взятый человек, такими же компании, страны и в итоге вся цивилизация. Мы живем в иллюзорном мире, где не понимаем, что мы едины, и всех пронизывает единый дух жизни. И если из-за моих действий кто-то пострадал, кто-то чувствует боль, то это и моя боль тоже. И рано или поздно она вернется ко мне. Это незыблемый закон бытия, закон пространства, общего для всех. Я хочу, чтобы мы понимали свою ответственность за происходящее во внешнем мире, чтобы мы уже сегодня поняли, что все внешнее — это отражение и продолжение внутреннего. Мы должны, наконец, понять, что невозможно изменить внешнее, пока мы сами не начнем меняться. Наша планета уже захлебывается в негативной энергии. Природные катаклизмы, войны, страдания, агрессия. И каждый из нас должен понимать и принимать свою ответственность за это. Весь негатив, который продуцирует человек, это результат проявления его недоработанных негативных эмоций, теневых субличностей во внешнем мире. Это то, чем необходимо заниматься всю жизнь, с терпением и любовью разрубить этот гордиев узел. Принимая и понимая свою суть, и через принятие стремиться к свету, к духовности. Но наше внимание заточено на исправление других людей. Мы отказываемся смотреть внутрь себя и анализировать. Даже в кризисных ситуациях находим внешних врагов, не видя свою теневую сторону. Негатив всех людей создает глобальную тень на планете. Беспокойный и агрессивный внешний мир есть результат отражения внутренней борьбы и разногласий отдельно взятых людей. Внутренняя борьба каждого человека умножается во внешнем мире и создает на всей планете напряженное поле, вызывающее страдания. Ловушка сознания состоит в том, что каждый из нас ничего не предпринимает для решения внутренних конфликтов, а тратит свою драгоценную энергию на урегулирование внешних. Мы всю сознательную жизнь пытаемся менять этот мир, менять других, но наши усилия тщетны, и у нас ничего не получается, потому что менять кого-либо без его на то согласия — миссия невыполнимая. Мы хотим переделывать других, потому что нам хорошо видны их изъяны, но мы не понимаем, что другие лишь подсвечивают наши, и в чужих недостатках мы видим свою проекцию во внешнем мире. Задумайтесь, почему каждый человек имеет свой набор раздражителей во внешнем мире. Не потому ли, что они имеют внутренний источник, который берет начало в нашей душе? Но об этом более подробно в следующей главе. Иногда человек так долго себя не слышит, столько лет игнорирует свои эмоции, что сразу осознать, что же он на самом деле чувствует, очень сложно. А самое страшное, что иногда и вовсе ничего не чувствует. В таких случаях предлагаю быть внимательными к телесным ощущениям. Организм всегда работает через связку ощущения, эмоций, мысли. Все великое начинается изнутри. Если яйцо разбивается силой извне, жизнь прекращается. Если яйцо разбивается силой изнутри, жизнь только начинается. Все великое начинается изнутри. Китайская мудрость. Эта прекрасная пословица раскрывает великую тайну и созидательную силу разрушения. Природа на разных примерах показывает нам, что разрушения являются началом творения. Условная смерть приходит, чтобы очистить дорогу для жизни. Старое уходит, чтобы дать место новому. Любой кризис имеет потенциальные возможности для творения. Любое разрушение имеет в основе созидательную силу. Все наши негативные эмоции очень важны для нас. Они имеют силу разрушать старые стереотипы для создания новых идей. Поэтому будьте открытыми ко всем эмоциям и помните, что именно они, негативные чувства, являются бесценными помощниками для трансформации, для осознанного избавления и разрушения старых стереотипов. Представьте, что вы хозяин большого многоэтажного дома. Дом стоит на фундаменте. И чем крепче этот фундамент, тем прочнее и устойчивее дом. В доме у вас есть подвал, но по каким-то причинам вы редко туда заходите. Не занимаетесь уборкой, не проветриваете его, не чистите. Если это так, то велика вероятность, что там может завестись всякая нечисть. Тараканы, крысы, летучие мыши. Со временем их станет много, и в какой-то момент они могут даже добраться до вашей комнаты. Я это к чему? Говорят, у человека с годами портится характер. Это не характер портится, а вся нечисть выходит на поверхность из-за того, что мы в течение жизни не уделяли должного внимания нашему подвалу, не занимались его уборкой. С годами наш интеллект снижается, и влияние интеллекта на подвал, на подсознание, уменьшается. И все больше просвечивается суть человека, скрытые комнаты души. И если человек на протяжении своей жизни не занимался самопознанием, не занимался гигиеной своей души, не работал над характером, накапливал гнев, обиду, зависть и ничего с ними не делал, то в старости все становится очевидным. Ему самому и его близким приходится пожинать плоды в виде несносного характера. Краткое резюме первой части. Возьмите себе за правило устраивать субботник для души. Проветривать подвал, смело заходить во все темные уголки. Чистить их от накопившихся негативных эмоций. Выбрасывать старые убеждения и освобождать энергию для движения вперед. Такая уборка поможет освободиться от разрушительных эмоций, отбросить старые стереотипы и, как семечко, прощается с мертвой кожурой, чтобы накопить живительные вещества для новой жизни, сохраняя свою уникальность, так и вы почувствуете в себе силы для нового дня, новых отношений, новых свершений. И тогда вас посетит любовь. Она не приходит в неубранный дом. Ей нужен простор и свет. Важное в этом разделе. Будь чутким к своим эмоциям. Воспринимай свои эмоции. Будь открытым для всех эмоций. Осознай причины негативных эмоций. Бери ответственность за все свои эмоции. Выходи из позиции жертвы. Научись через внутренний диалог понимать источник негативных эмоций. Делай соответствующие выводы. Разрушай старые стереотипы, которые являются причинами страдания. Корректируй свой характер. Начинай смотреть на мир новым взглядом.